Я увидел, что в мою комнату входит Есенин, который недавно умер, повесился. Он входит в комнату, потирая руки, счастливый, довольный, веселый, с румянцем на щеках. Я в жизни никогда его таким не видел. Улыбаясь, он присаживается на кровать, на которой я лежу, наклоняется ко мне, чтобы что-то сказать. Содрогаясь, я проснулся. Подумал, он явился за мной. Все кончено. Я, вероятно, умру. Но вот шли годы. Я позабыл об этом ночном инциденте. И только теперь, вспоминая все, что было, припомнил этот сон. И тотчас понял, что он обозначал для меня в то время. Ведь он обозначал: «Посмотри, как мне теперь хорошо. Взгляни, какой я теперь счастливый, здоровый, беззаботный. Милый друг, поступи, как я, и ты будешь в безопасности от тех ужасных бед, которые нас с тобой раздирали». Вот что обозначал этот сон, угодливо подсунутый мне обитателями низшего этажа, которые страшатся опасности значительно, видимо, больше, чем страшатся смерти, ибо не понимают, что это такое. Вернее, они не понимают ее так, как мы понимаем ее разумом. Не этим ли объясняются многие нелепые смерти? От чепухи, от вздора, от незначительных болезней? Не в этом ли кроется одна из причин иных самоубийств, столь похожих на поспешное бегство, на бегство животного? Такого рода самоубийство инфантильное в высшей степени. За этим стремлением к смерти слишком заметен неосознанный детский страх перед сомнительной опасностью, перед сомнительным конфликтом. Патологический характер этого стремления несомненен, и мы еще раз убеждаемся в том, что контроль разума необходим. Второе. Но может быть вмешательство разума излишнее в иных случаях, в тех случаях, какие можно назвать нормальными? Нет, мне кажется, что и в этих случаях контроль разума необходим. В самом деле, какие чувства мы испытываем, когда видим смерть? Что происходит в нашей психике, в нашем высшем этаже, когда мы лицезреем смерть? Большинство людей испытывают страх, тоску и даже ужас. А правильно ли это хотя бы с точки зрения продолжения жизни? Нет, это абсолютно неправильно, опасно и даже губительно. Тут я вынужден более обстоятельно говорить о смерти, о том состоянии, которое в человеческой жизни более неизбежно, чем какое-либо иное состояние. Мне кажется, что разговор об этом не противоречит принципам социалистического реализма. При величайшем оптимизме социалистический реализм отнюдь не закрывает глаза на все, что происходит вокруг, и ханжески не отдаляет решений по тем вопросам, какие надлежит решить. Отношение к смерти – это одна из величайших проблем, с которой непременно сталкивается человек в своей жизни. Однако эта проблема не только не разрешена в литературе, в искусстве, в философии, но она даже мало продумана. Решение ее предоставлено каждому человеку в отдельности, а ум человеческий слаб, пуглив. Он откладывает этот вопрос до последних дней, когда решать уже поздно. И тем более поздно бороться, поздно сожалеть, что мысли о смерти застали врасплох. Один немецкий антифашистский писатель рассказал мне удивительный случай. Друг этого писателя попал в застенок. Его там пытали, но он выдержал пытку. А когда он столкнулся с тем, что он должен был умереть, душа его дрогнула. Мысль о смерти впервые пришла к нему. Она застала его врасплох, когда он был слаб и измучен. Эта мысль так его устрашила, что он отказался от своей идеи, чтобы спасти свою шкуру. Из тюрьмы он прислал покаянное письмо, с отчаянием разъясняя, что с ним случилось. Рассказывая об этом случае, писатель сказал мне: «Я раньше думал, что вопросы смерти мы должны предоставить писателям Старого мира. Нет, мы должны писать о смерти. Мы должны думать об этом вопросе не меньше, чем люди думают о любви. Это несомненно так. И вы сейчас увидите, почему». Третье. Почти все мемуаристы, говоря о Гоголе, отметили в нем страх и даже ужас к смерти. П. В. Анненков пишет, что лицезрение смерти ему было невыносимо. Гоголь не был, конечно, здоров, но все же он был в удовлетворительном еще состоянии, когда однажды он близко столкнулся со смертью.